Они пришли защищать город? Безусловно, миледи. Никому и в голову не придет, что наш батюшка-царь позволит Антихристу ступить его окровавленными лапами на землю нашего святого города. Не будь я Иван Борисович, если здесь не произойдут великие дела, и ваша милость сама сможет скоро убедиться, на что способны русские, когда они защищают священную землю. Как сказал мне один егерь, наш Кутузов, старый маршал, всегда вперед, будет здесь ночью, добавил он доверительным тоном. Но тогда почему начался бунт недавно на площади? Бунт? Какой бунт? Тот, что я видела своими глазами. На заходе солнца я оказалась возле особняка губернатора во время экзекуции. И сразу после ее окончания вооруженная толпа бросилась к этому особняку. Иван Борисович рассмеялся. Это не был бунт, миледи. Просто сегодня утром пришло известие, что проклятущие французы захватили монастырь в Можайске. «Еще одно святое место?» — спросила Марианна полушутя, полусерьезно. Но достойный малый был так же нечувствителен к английскому юмору, как и к французской иронии, и с благоговением несколько раз перекрестился. «Чрезвычайно святая ваша милость!» Наши бравые горожане хотели отправиться навстречу врагу и собрались утром у Дорогомиловской заставы в ожидании губернатора, который должен был их возглавить. Но они напрасно прождали весь день и вернулись назад, чтобы узнать, что задержало графа Растопчина. Впрочем, приход армии тоже заставил их уйти с дороги. Марианна всем своим видом старалась не показать, что она думает на самом деле. По всей видимости, у Растопчина было предостаточно и других забот, кроме повара, чтобы возглавить неорганизованную банду и броситься с нею на штурм войск Наполеона. Без лишних слов она пошла за хозяином в угол просторного, низкого, изрядно грязного зала, где Иван Борисович нагромоздил на скамьи, которые отделяли два окна, все, что он смог найти из запасов подушек и перин, прежде чем объявить, что ужин будет подан очень скоро. Хорошенный крымским вином ужин удовлетворил всех, но ночь показалась Марианне бесконечной, ибо, несмотря на подушки, она не смогла ни на минуту уснуть. Только Шанкала, привыкшая спать прямо на земле, наслаждалась отдыхом. Язону тоже удалось подремать несколько часов. Но Марианна, сидя у окна, провела всю ночь, наблюдая за происходящим снаружи. Впрочем, если бы она была в постели, она все равно не смогла бы заснуть. Такой невыносимый шум производила непрерывно проходившая русская армия. По обоим берегам реки тек поток двойной, в котором мундиры егерей, пехотинцев, гусаров, гренадеров смешивались с сине-красной униформой казаков и бараньими шапками калмыков. Все это двигалось вперед при свете факелов. Без особого беспорядка конные части перемежались с пехотой и пушками, катившимися с таким грохотом, что весь город дрожал. В щадящем пламени факелов, которые плясали повсюду, лица этих людей, явно измученных, казались растерянными, и Марианна засомневалась, действительно ли они пришли, чтобы защищать город, или намереваются только пройти через него, ибо все следовали течению реки, словно хотели достичь восточных ворот Москвы, через которые враг никак не мог войти. Иван Борисович с женой и сестрой простоял всю ночь у порога дома, неустанно подавая кувшинчики с вином, кружки с квасом. Но по мере того, как шло время, проявленные им вечером уверенность и энтузиазм заметно поубавились. От случая к случаю он спрашивал о чем-то солдат. И после ответа лицо его становилось все более озабоченным, а голова словно уходила в плечи.